Глава 15. Я встретил в этой прекрасной стране радость, стал счастливым человеком, познал любовь и надежду, когда держал в руках свое богатство. Закончила повествование строчками из письма отца, аккуратно убирая его в конверт. Я до сих пор не знаю, кто был инициатором смерти моих родителей. Есть только предположения, но я обязательно найду виновного и сделаю все, чтобы он за это поплатился. Когда Алтон не вернулся, я поняла, что с ним случилась беда. Мой муж всегда держал данное им слово. Едва слышно произнесла Анули, стискивая в руках край фартука. Я тоже. И найду способ, как оформить дом и сад на Эфе. Анули, и я настаиваю, вернитесь жить в свои комнаты. А еще Даррен очень хотел подружиться с твоим сыном, если ты, конечно, не против. Алтон об этом мечтал. Я буду рада, если Эфе и Даррен станут родными, — с ласковой улыбкой проговорила женщина, вытаскивая из кармана несколько маленьких баночек из темного стекла. — Мне нечем вас поблагодарить, мадам Делия. Возьмите. Это масла для кожи лица и тела. Они очень хорошие и защищают от солнца. — Спасибо. Уверена, они мне скоро понадобятся, — поблагодарила Анули, принимая подарок. — И называй меня просто Дель. К обеду я все-таки успела. Анули пока еще себя неловко чувствовала рядом со мной и отказалась присоединиться. Идир, проводив нас в кабинет, отправился в свое племя за нашей будущей охраной. Так что и в этот раз за столом сидели я, Даррен и Глен. Парни рассказали, как у них продвигается работа по благоустройству чердачного этажа и что они попробовали ягоду с дерева, но та оказалась еще не спелая. Я сообщила сыну, что поговорила с Анули, и скоро к их мужской компании присоединится Эфе. После такой новости ребенок не мог усидеть за столом спокойно и сразу, как съел непривычный для нас, но очень вкусный пирог, рванул, сопровождаемый Роско, на второй этаж, чтобы заранее подготовиться к долгожданной встрече. Было немного грустно наблюдать, как радуется сын будущему приятелю, и осознавать, что Даррену не хватает общения со сверстниками, но пока я, к сожалению, изменить это не могла. «Мадам Делия», — прервал мои мысли Глен, задержавшийся в гостиной. А я, погрузившись в тягостные мысли, даже не заметила его присутствия. «Это вам». «Мне?» — удивленно вскинула бровь, принимая конверт без подписи, и глухим голосом утвердительно спросила. «Скай?» «Да, мадам», — коротко ответил парень, и, выполнив данное ему поручение, широким шагом покинул гостиную. «Хм, сегодня прям день новостей и писем», — усмехнулась, неторопливо вскрыла конверт и медленно потащила за уголок крохотный листок бумаги. Но как бы я ни тянула время, боясь прочесть записку Ская, пришлось все же найти в себе смелость и взглянуть на ровные, знакомые строчки. «Знаю, ты разозлилась, но по-другому я не смог». Наше прощание могло затянуться, а каждый проведенный с тобой день все больше привязывал меня к тебе. Я должен был уйти. Пока у меня есть невыполненные обязательства, нам не позволят быть вместе. Верь, я всегда рядом и обязательно вернусь. «Вернусь», — эхом повторила, невидяще взирая на листок. Я просидела в гостиной чуть больше получаса, снова и снова вглядываясь в знакомый почерк, задумчиво поворачивая записку в руках. Неожиданно для себя осознавая, что я в какой-то степени даже рада отъезду Ская. Пока мне было сложно представить нашу совместную жизнь, мы так мало друг о друге знали, нас притягивали тайны, опасности и страсть. Больше ничего общего. Два совершенно чужих друг другу человека. «Мадам Делия, там господин какой-то подъехал, просит его принять». Ворвалась в гостиную Натиша, тут же насмешливо фыркнув. «Важный такой!» «И встреч!» — со смехом подытожила, чем привела девушку в недоумение, быстро спрятала письмо в карман и поднялась из-за стола. «Важный, говоришь? С чего такие выводы? На улице жара, а он в рубахе из плотной ткани, в твидовом пиджаке, платком шею повязал, еще шляпу на голову надел». «Так, может, мерзнет мужчина?» — подсказала хихикающей девушке, сама не веря в свои слова. «На улице сейчас жуткое пекло, а камни так раскалились, что на них можно приготовить яичницу». От него потом разит и морда красная», — снова фыркнула Натиша. «А нос задрал и разговаривает так, как будто я никто». «Вот оно что!» — задумчиво протянула, быстро пересекая холл, и с улыбкой отметила. «Поэтому ты не стала его в дом приглашать?» «Не только. Вдруг он с дурными намерениями. Чего всякую шва...» «Скажете пригласить, встретим. Но помяните мои слова, мадам Делия. Тип он противный». «Ладно, пойду посмотрю, что там за господин такой, так тебе не понравившийся», — примирительно проговорила, доверяя мнению Натиши. Обычно девушка не ошибалась в людях, и раз гость ей пришелся не по нраву, значит, и правда имеется в нем что-то подозрительное. Мужчина стоял у кареты, довольно богато украшенной, а, на мой взгляд, даже чересчур. От блеска позолоты на солнце у меня тотчас неприятно кольнуло взгляд, и я не сразу разглядела гостя. А вот мужчина меня отлично рассмотрел, и по его слащавой снисходительной улыбке было заметно, что вид ему мой понравился, но всерьез он мою персону не воспринял. «Мсье?» – проговорила и вопросительно взглянула на мужчину, вытирающего лоб насквозь мокрым платком. «Мадам Делия, позвольте представиться. Фрэнсис Кук, бургомистр города Паттермор. Приятно познакомиться, мсье Фрэнсис. Для меня большая честь принять вас в своем доме. Я прибыла в Акибалан совсем недавно и еще не успела посетить ваш красивый город». Поприветствовала неожиданного гостя и как можно любезнее продолжила. «Прошу вас, пройдемте в дом. На улице ужасное пекло. Я до сих пор не могу привыкнуть к этой жаре». «Мадам Делия, я живу здесь более 50 лет. Еще мой дед приехал в Акибалан проследить за освоением новых земель. Но, к сожалению, тоже не переношу эту проклятую жару». «Прохладного напитка, мсье Фрэнсис?» – предложила. «Стоило нам пройти в гостиную, где Натиша и Нелл уже успели убрать стол после обеда и поставили кувшин с холодной водой, в которую набросали дольки лимона». «Да, спасибо, мадам Делия», – тяжело дыша пробормотал мужчина, с трудом устраиваясь в кресле. И, по-моему, застегнутый на все три пуговицы пиджак ему был явно мал и, натянувшись на животе до предела, предупреждал хозяина о возможном конфузе. «Или, может, бокал вина?» – уточнила, обратив внимание, с каким вожделением бургомистр косился на бутылку в буфете. «О нет, благодарю, мадам Делия», – с явным сожалением отказался мужчина. Жадно выпив воду, вытер рот все тем же несчастным платком и только тогда вновь заговорил. «Мадам Делия, я, как представитель власти города Паттермор, прибыл поприветствовать вас и пригласить на еженедельную встречу в Торстоне, где мы обсуждаем текущие вопросы нашего города, а после, конечно же, устраиваем скромный вечер с танцами. Надеюсь, мсье Рейн найдет время в своем плотном графике и тоже посетит наше мероприятие». «Мсье Рейн?» – переспросила, признаться, не сразу догадавшись, о ком идет речь. «Ваш муж или... простите, вы вдова?» «Простите», – растерянно пробормотал мсье Фрэнсис, но в его взгляде застыло неуемное любопытство и желание услышать новости из первых рук, чтобы после непременно посплетничать о прибывшей. «Мой муж остался в Вердании. Мсье Фрэнк Доуман слаб здоровьем, и ему противопоказано пребывание в жарких странах», ответила сгорающему от нетерпения бургомистру, посчитав, что наличие мужа пойдет мне здесь на пользу. «Эта земля принадлежала моему отцу, и я приехала проверить, как ведутся работы в карьере. Вы, как представитель власти и, безусловно, опытный делец, понимаете, что за всеми необходимо следить». «Да, мадам Делия, должен с вами согласиться. Сейчас очень трудно найти неворующего управляющего, а хороших слуг тем более», – поддакнул мужчина, вновь бросив алчный взор на буфет. «И все же позвольте вас угостить настоящим верданским вином», – не дожидаясь ответа, поднялась с кресла и под пристальным взглядом мсье Фрэнсиса налила половину бокала вина. «Подарок батча», – мысленно усмехнувшись. «Тащить с Вердания вино – тоже мне необходимость». «От Верданского не откажусь. Это большая редкость в наших краях», – радостно проговорил мужчина, осторожно, будто это величайшая ценность, взял бокал за тоненькую ножку и в два глотка осушил вино. «Да, здесь такого не делают. «Угу», — согласно кивнула, пряча за стаканом с водой расползающуюся улыбку. «Мадам Делия, я могу надеяться, что вы примете мое приглашение?» Наконец засобирался мужчина, с кряхтением и фырканьем поднимаясь с кресла, подлокотники которого наверняка больно впились в его бока. «Конечно, мсье Фрэнсис», — заверила бургомистра, ожидая, когда гость поправит пиджак и стряхнет чуть примятую шляпу. И, заметив, что мужчина навел лоск, устремилась к двери, на ходу спросив, «Когда планируется мероприятие?» «Через 3 дня. Я отправлю за вами свою карету». «Спасибо, я доберусь на своей», — отказалась от предложения, выпроваживая незваного гостя на улицу. «Благодарю за визит. Была рада познакомиться». «И мне, мадам Делия. В Паттермор редко прибывают такие утонченные леди», — одарил комплиментом бургомистр, удивительно шустро для его комплекции рванув к карете и, только оказавшись в тени экипажа, попрощался. «До свидания». «Хорошей дороги», — коротко кивнула, чувствуя, что скулы уже сводит от вынужденной улыбки. И как только карета мсье Фрэнсиса скрылась за рядом невысоких, но густых деревьев, я поспешила назад в дом, мечтая поскорее смыть с себя липкие и сальные взгляды бургомистра.